Вера Александрова. Зов волчьей луны. Глава первая. «Ну вот и дожили», – весело хмыкнул Кир, застегивая пуговицы на своей рубашке. «Вот уж точно, не ожидал, что Ленин будет первым», – вторил Яр брату-близнецу, произнеся имя вождя комсомола тихим шепотом, на всякий случай. «Так», – громогласно произнес вошедший Илья Николаевич, одетый в парадный китель с медалями. «Минутная готовность, невеста уже собралась». Дима стоял поодаль и, сложив руки на груди, наблюдал за свадебными сборами. Барян, несмотря на внешнее спокойствие, был слишком хмур и суетлив. За последние полчаса медведь 3 раза поправил галстук и 5 раз посмотрел на время. Младшие братья Волка болтали без умолку, доводя жениха до белого коленя своими комментариями. «Не волнуйся», – поддел Борьку Яр. «Твой батя выставил 3-е кольцо оцепления вокруг деревни, так что невеста не сбежит, хотя может и не явиться на регистрацию». «Да-да», – заржал Кир, поправляя на бублике галстук-бабочку. «Если что, устроим погоню за Машей. У генерала в этом большой опыт». Пару недель назад у близнецов вышел конфликт с отцом их друга и по совместительству генералом армии, который обернулся полномасштабной погоней и розыском с применением военного контингента и техники. Волки умудрились разозлить старого медведя, о чем позже сильно жалели, особенно когда им пришлось полночи сидеть в чужом подвале. Местный дедок, сосед председателя, в доме которого первое время они жили, сжалился и впустил беглецов в убежище. Дождь скрыл запах и следы беглецов, и генерал, даже с помощью собственного нюха и опыта, не смог найти дерзких спорщиков. «Хватит доводить моего сына!» – гаркнул Илья Николаевич, стукнув жениха по плечу. «Не видите, что он уже готов пуститься в погоню?» Близнецы загоготали, поправляя свои пиджаки и стряхивая невидимые пылинки и ниточки. Покачав головой, Дима глубоко вздохнул и тихо произнес: «Все будет нормально, хватит нагнетать». За последнее время они основательно поработали в новом доме, который построил Борис для своей семьи. После свадьбы молодожены собирались торжественно въехать, справив новоселье. Хозяин предложил совместить оба праздника, пока стояла теплая погодка. Решили с бракосочетанием не затягивать. Гости уже собрались во дворе, где волки с медведями еще вчера убирали остатки стройматериалов. Сельские притащили столы и лавки, так что дело пошло веселее. Выездная регистрация прибыла полчаса назад, и время отсчитывало последние минуты холостяцкой жизни их друга и брата. Судя по лицу Бориса, Дима сделал вывод, что медведь уже давно смирился с потерей свободы и даже жаждал окольцевать свою избранницу. Кто бы мог подумать еще 1/2 года назад, что легкомысленная поездка оборотня на природу побегать в шкуре обернется для одного из них такой переменой и перспективами на будущее. Борька собирался стать мужем и отцом. Успел таки построить дом до холодов и даже смирился с переездом бати в эту же деревеньку. Последнее было скорее бедой, чем радостью, но волки подкалывали друга, что отныне это не их проблема. Сам же Дима с мрачным предвкушением ожидал одну гостью, которую точно пригласили на торжество. Но время шло, а одна рыжая бесстыжая так и не появилась на горизонте. Свадьба пела и гуляла по всем деревенским правилам, с баяном и домашними наливочками. Волки гоготали от веселья рядом с местными жителями и отплясывали наравне со счастливым медведем, который уже 300 раз всем-всем рассказал, что скоро станет дедом. Нарядный бублик суетился под ногами, периодически попадая на руки к отцам. Дима был рад за друга, попивая наливочку рядом с бабулей, которая примостилась прямо по центру торжества и руководила праздником. Невеста блистала, по-другому и не скажешь. В красивом платье, рядом с довольным женихом. И, конечно, народ во все глаза разглядывал новый дом в их селе. Людей удивляли окна от пола до крыши, да и сам особняк больше подходил для какой-нибудь Швейцарии, а не для глухой деревеньки. Но Борис мечтал именно о таком доме. Еще до происшествия с охотником, волк планомерно обходил ночами все дворы, чтобы узнать, о чем говорят в селе. После развернувшейся драмы, Дима стал пристальнее вглядываться и слушаться в разговоры деревенских. Были среди них и недовольные, кого ужаснули события, но в основном народ переживал за Машу и бабулю. В целом волки готовились покинуть медведей вскоре после свадьбы. Они погостили на природе достаточно, чтобы вкусить все прелести вольготной жизни, и близнецы с каждым днем выглядели все беззаботнее. Но делами тоже надо заняться. Лето, пора отпусков. И такое попустительство было понятно, но осень уже вовсю окрашивала лес в багряные краски, а дожди все чаще затягивались. Наблюдая за Борькой, Дима все ловил себя на глупом чувстве тоски. Друг нашел свою половинку и наслаждался будущим отцовством. Волки прекрасно слышали их ночные разговоры, и не только. Еще большую суматоху внес прибывший генерал, заселившись в сельский домик. Они, как в сказке про теремок, уже почти не помещались внутри, но одеваться было некуда. Близнецы в первый же вечер после возвращения из погреба переехали в спальню бабули, заняв весь пол. Братья полночи болтали со старушкой, развлекаясь ее историями. Молодожены, ясное дело, старого медведя не приютили, так что генерал стал Диминым соседом, который тут же захватил диван и выселил волка на пол. Дом стал походить на общежитие, а с учетом беременности Маши пора было решать вопрос кардинально, и отныне стройка нового жилища шла ударными темпами. Первыми запахами в доме обычно становились краска и древесина. Но едва установили кухню и технику, как хозяйки тут же оккупировали свои владения, принявшись выпекать хлеб. Бабуля по выходным всегда занималась тестом, и пока мужчины собирали мебель, по дому разносились теплые ароматы выпечки, мгновение наполнившие комнаты жилым духом. «Уже надумали уехать?» – грустно поинтересовалась баба Эля, когда застолье перешло в разряд «Народные песнопения». «Где-то через недельку», – пожал плечами Дима. «Машка зимой, наверное, родит», – поделилась старушка предположением, ибо никто не знал точных сроков медвежьего перинатального цикла. «Ну, мы обязательно прикатим отметить это событие», – весело хмыкнул волк, разливая наливочку по близлежащим рюмкам. Чуть прищурившись, Дима добавил: «Я к тому времени подучу французский». «Правда?» – иронично усмехнулась пенсионерка. «Нет», – кисло признался Дима. «Скорее раздобуду какой-нибудь переводчик». «Вот не имется тебе», – подсокала бабулька, хранившая свои рецепты как золото империи. «Вы должны назначить наследника», – посоветовал мужчина, приподнимая рюмку. «Я категорически за свою кандидатуру». «Приедешь, посмотрим», – покачала головой старушка. «Но знай, первый кандидат – Борька». «Это нечестно», – хмыкнул Дима. «А никто честно и не обещал», – хохотнула баба Эля, пока волк сокрушенно качал головой. Свадьба прошла удачно, но едва настал следующий день, волки узнали, что такое цыганская свадьба. Кир и Яр спорили, кто же наденет наряд невесты, а Машина подруга пришла явно быть женихом, ибо на лице Ольги красовалась нарисованная фломастером борода. Народ хохотал от души, гуляя по деревне и угощая всех желающих наливочкой. Кир, которому платье не досталось, нацепил на бублика кусок марли, призванный имитировать фату, не отставал в общем забеге с разными конкурсами. К вечеру пьяный и веселый жених с невестой принесли в дом молодых приличный пакет с деньгами, которые нацыганили за день. Особый колорит всему празднику придавал генерал, зычно распевавший любимые песни на всю округу, так что свадьбу слышала вся деревня и легко догадывалась, где сейчас гулянка. Дима же остался дома с бабулей, которая неважно чувствовала себя после вчерашних возлияний. «А чего ты со всеми не пошел?» — спросила лежащая в кресле баба Эля. «Весело же». «Мне вчерашнего хватило», — хмыкнул волк, разглядывая графики поставки запчастей. «Я не слишком люблю долгие праздники». «Может, тогда прогуляешься вечерком?» — предложила старушка. «В столице, поди, не будет времени, да и места тоже». «Думаю, сегодня вся деревня будет спать по домам», — медленно кивнул Дима. «И то верно», — мягко согласилась она. За последние месяцы оборотень сильно преуспел в трансформации. Раньше это было подобно пламени, сжигающему все его существо. Но с каждым разом переход давался легче, и волк не хотел утратить свои достижения. Бабуля помогала ему, практически насильно оставаясь рядом, когда Дима рычал от злобы в сарае. Убедившись, что он стал справляться сам, старушка оставила волка в покое. Мысленно представив, что в Москве ему придется подолгу обходиться без шкуры, оборотень поморщился. Темнота окружала лес и села, заставив затихнуть дневную жизнь и отдавая власть ночным хищникам. Волк осторожно ступал лапами по влажной листве, прислушиваясь к ароматам и звукам природы, чутко сканируя округу. Радость от ощущения силы наполнила оборотня, и с каждым шагом зверь ускорялся, переходя на бег. Когда острый слух уловил треск ветки, волк, оскалившись, замер, неотрывно глядя в ту сторону, чтобы заметить пухлого зайца, быстро жующего что-то у земли. Зверь, пригнув голову, в один прыжок настиг добычу и впился зубами в холку ушастого, чтобы сожрать. Сыто заурчав и разделавшись с ужином, оборотень вновь отправился на пробежку, чтобы насладиться свободой.